Глава 4. Соня. Это просто издевательство. Почему у всех начальство как начальство, а мне достался самый невыносимый из всех боссов в мире? Все было так хорошо. Ровно до сегодня. Ровно до того момента, как он приставил меня к этой Марине. Потом узнала о ее намерении прыгнуть к нему в кровать, потом решил использовать меня для того, чтобы ее отшить, а потом... Да ну его вообще. Я так надеялась, что смогу спокойно работать, несмотря на все то, что было между нами. Но нет. Я понимаю, что сама виновата. Не сказала тогда «нет», да и не хотела говорить. Сама была совершенно не против. Но только теперь от этого столько проблем. Работа была моим островком покоя всегда, как бы странно это ни звучало. Дома полный крах. Там ни о каком спокойствии думать нет смысла. С учебой тоже завал. Мне тяжело, приходится много учить по ночам. А там у меня аура такая, что хочется только повеситься. Тут же всегда было здорово. Благодарные клиенты, приятный коллектив. Еси, с которой мы почти подружились, и нормальный начальник. Да, со странным юмором, заставляющий смущаться, но отзывчивый, понимающий. А потом все сломалось. Каждая его шутка после секса с ним могла бы меня просто добить. И когда он согласился общаться со мной в рамках строго рабочих, я была так счастлива. Но. Недолго длилось мое счастье. Ох, как недолго. Теперь мало того, что мне надо каким-то чудом в воспоминаниях на 18 замков закрыть тот секс, так теперь еще и сцену, что он устроил при Марине и после. Поцеловал, на ушко гадости шептал. И о каком спокойствии я вообще говорила? Ну это же ужас. Слава богу, он до конца дня не выходит из кабинета. Ну или, по крайней мере, не доходит до моего рабочего места, и мы не пересекаемся. Жаль только, что на выходе обязательно пересечемся, потому что помещение закрываю я, так как ухожу последнее, а прихожу всегда первое и открываю сервис. В конце рабочего дня собираю свои вещи и прощаюсь со всеми по очереди, кто уходит домой, проходя мимо. Я провожаю всех, но Мирослава почему-то до сих пор нет. Надежда, что он как-то проскочил мимо меня, когда я отходила, теплится в душе, когда я иду искать его по всему зданию, почему-то игнорируя его кабинет, хотя логичнее было бы первым делом зайти туда. Когда через 10 минут поиски не дают никаких результатов, я все-таки иду к его кабинету, снова надеясь, что, возможно, он вышел через мастерскую, и им тут уже даже не пахнет. Но пахнет еще как пахнет. Он лежит на диване в своем кабинете, смешно согнув ноги в коленях, потому что он, очевидно, слишком длинный для этой мебели. Ну и он спит. Совершенно точно, определенно, наверняка он спит. И в кабинете стоит очень отчетливый запах его туалетной воды. Он от чего-то такой сильный, что мне становится немного дурно, хотя именно на этот запах моя аллергия не проявлялась до этого дня. Прохожу внутрь, открываю окно, чтобы проветрить помещение, и стою. Потому что надо его разбудить, а я словно морально вообще не готова. Вот вообще, на 10 из 10, на 12. Стол еще этот, боже. Когда Мирослав мне шептал на ухо, я сразу все вспомнила. Он как назло. И сейчас еще отчетливее эти картинки перед глазами всплывают. А как он целуется? Это невозможно. Я ласками совершенно не балованная. Меня никто и никогда так не целовал, как он. И я понимаю, что для него это ничего не значит, да и для меня не должно. И я не то чтобы замуж за него собралась или влюбилась до беспамятства, нет, но забыть тот секс не могу. Не могу, и все. Это просто выше моих сил. Такое не забывается. А просила меня не вспоминать. Звучит хриплый, грубый и заспанный голос, и я тут же зажмуриваюсь. Увидел, как я пялилась на то самое место на его столе и явно вспоминала все происходящее. Вот черт. А сама стоишь и вспоминаешь. Правда, Сонечка? Не забывается? Не понимаю, о чем вы. Пытаюсь взять себя в руки и для пущей уверенности расправляю плечи. Просыпайтесь, все уже ушли. Мне нужно закрыть все, я домой хочу. Жду на улице. Почти выбегаю оттуда, не желая оставаться наедине ни минуты больше. Мне срочно надо на воздух. Открытого окна в его кабинете было безумно мало. Я задыхаюсь. Не только от его наглости, но и от удушающего запаха, витающего в кабинете. Я так крепко задумалась, что стояла и как дура просто дышала им, не замечая, что уже плохо себя чувствую. Добегая до стойки, хватаю сумочку, лезу за таблеткой. Такое было несколько раз в жизни, всего, чтобы прям до удушья меня накрывало. Поэтому таблетки у меня теперь всегда с собой. Набираю воду из кулера, трясущимися руками выпиваю таблетку, проливая немного воды на блузку, и выхожу на улицу, держась за стены, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Дышу. Тяжело, но дышу. Держусь за ручку двери и жадно вдыхаю майский воздух. Пахнет дождем, где-то недалеко, наверное, льет. А я без зонта. Ну и ладно. Охладиться мне не помешает. Все еще вдыхаю глубоко-глубоко, жду, когда подействует таблетка. Держусь за ручку крепко, чтобы не рухнуть прямо на землю. «Соня, что с тобой?» — звучит сзади. «Чёрт!» Не мог он выйти на минуту позже, меня бы уже отпустило. «Всё в порядке», — говорю хриплым голосом, не веря самой себе. «Пока я еще не в порядке, но точно скоро буду. Аллергия на запахи, у вас в кабинете очень пахло». «У меня там флакон разбился сегодня», — кивает он, подтверждая мои слова. И не шутит больше. Не смотрит этим своим взглядом с хитринкой и прищуром. Не будь он настоящим козлом, решила бы, что переживает обо мне. Чем помочь? Ничем, таблетку выпил, и сейчас пройдет. Давай я закрою. Забирает он ключи из моих рук и закрывает все то, что я еще не успела. У него, конечно, есть свои ключи, но я сильно не уверена, что он вообще знает, где они. Ему не надо париться об этом, когда есть я, а я всегда есть. На. Возвращается, вручая связку. «Пошли в машину, отвезу тебя». «Нет-нет-нет». Оживаю сразу. Мне уже как раз стало лучше, таблетка подействовала, и дышать уже сильно легче. Я на метро, так быстрее, пробки. «Быстрее, но небезопаснее. Соня, у меня нет времени тебя уговаривать». «Так и не уговаривайте». Пожимаю плечами. «Езжайте домой, я доеду на метро, мне уже лучше. Умирать не собираюсь. Я просто подвезу». Пытается он настаивать на своем, но я не соглашусь. «Нет-нет». Он может возить меня по работе куда угодно, но точно не домой. Я соглашалась-то пару раз всего, когда погода была слишком дерьмовая. И тут дело-то не только в Мирославе, хотя и в нем тоже. На самом деле, поездкой на метро я, наоборот, оттягиваю свое приближение к дому. Я иду до самой дальней отсюда станции, а потом выхожу на одну раньше и тоже иду пешком. Вообще, можно еще маршруткой проехать пару остановок, но я предпочитаю идти пешком, особенно когда погода хорошая. А до нас дождь пока не дошел, так что не поеду я, в общем. Еще с утра с козлом, проживающим в моей квартире, поссорилась. Не хочу видеть его. Надеюсь, он будет спать, когда я приеду домой. Так мне все это надоело. Соня. Пытается он настаивать, но я качаю головой и сразу же ухожу прочь, сворачивая к той самой дальней станции метро.